Противоречивые воспоминания. Нил Рид вспомнил, как тренер Найт душил его во время тренировки. А еще вспомнил, как Дэн Декич разнимал их, хотя тот утверждал, что ничего такого не делал. У одного из них явно остались некорректные воспоминания о случившемся. Но у кого именно? В большинстве случаев сказать наверняка, кто прав, а кто нет, невозможно. Эта ситуация интересна еще и потому, что после публичных заявлений Рида, Декича и других участников происшествия из ниоткуда всплыла видеозапись с тренировки. На ней четко видно, как Найт подходит к Риду, на несколько секунд обхватывает его шею спереди и толкает назад. Другие тренеры и игроки останавливаются и наблюдают. Никто не пришел на помощь Риду. Никто их не разнимал. Рид правильно запомнил, что Найт держал его за горло. Но со временем воспоминание исказилось, к нему добавились детали, которых не происходило в реальности. Оно не идет вразрез с тем, что теоретически могло бы случиться, но не коррелирует с реальностью. Для Рида эпизод, в котором его силой оттаскивают от тренера Найта, так же реален, как и воспоминания о том, что его пытались задушить. После просмотра появившейся видеозаписи он заявил: «Я знаю, что произошло. Эта запись подтверждает случившееся. Думаю, в такой момент, особенно если ты 20-летний парень, не думаю, что я виноват в том, что немного... Что я хочу сказать? Я не лгу. Я запомнил происходящее именно так». И, бывший ассистент тренера Рон, Феллинг был в паре метров от меня и людей, встающих между нами. Я помню, как между нами оказались другие люди. Как так случилось, что Рид запомнил дополненную версию события, а Найт не запомнил вообще ничего? До обнаружения записи с тренировки Найт заявил Фрэнку Дефорду, обозревателю канала HBO, что не помнит, как душил Рида, и добавил: «Ни с одним из парней я не совершал ничего такого, что не повторил бы в случае с остальными». Для Найта это не было примечательное событие. Он именно так и работал. Его воспоминания исказились в соответствии с общими представлениями о том, как обычно проходят тренировки. Тренеры хватают ребят и перемещают по паркету, чтобы показать, где им стоять и что конкретно делать. Для Найта физический контакт – неотъемлемая часть работы тренера, и для него этот инцидент стал не таким значимым. В отличие от Рида, он подчеркнул, что на тот момент был 20-летним парнем, и вряд ли его на тренировках часто хватали за шею. Для него произошедшее было чем-то настолько неприятным и из ряда вон выходящим, что в памяти оно отразилось как «тренер пытался меня задушить». Он сфокусировался на наиболее ярких аспектах, и из-за этого воспоминание исказилось. Но не так, как в случае Найта. Оно стало более травматичным, а не более тривиальным. Для Найта этот инцидент был просто еще одним рандомным словом в списке, а для Рида – глубоким потрясением, поэтому его дополнили лишние детали. Свидетели конфликта между Нилом Ридом и Бобби Найтом совершенно по-разному описали произошедшее. Но к 2000 году, когда они поделились воспоминаниями с прессой, с того дня прошло уже несколько лет. Не будет ошибкой предположить, что с годами воспоминания стираются и меняются, причем влияют на них в том числе мотивы и цели человека. Но что, если двое людей станут свидетелями одного и того же события и опишут его через несколько секунд, как только дозвонятся до оператора службы спасения? Лето 2002 года, Вашингтон. Лесли Мельцер и Тайс Палмафи, молодая пара, они познакомились во время учебы в университете Вирджинии. Ехали домой после ужина в ресторане. Они двигались на север по 14-й улице и остановились на светофоре в районе перекрестка с Род-Айленд-Авеню. Уже через 10 лет маленькая квартирка в этом районе стоила больше 300 тысяч долларов. Но на тот момент округ все еще восстанавливался после беспорядков на расовой почве и поджогов 1960-х. За рулем был Тайс, автор документов, регламентирующих образовательную политику. Его жена Лесли, только отучившаяся на юриста в Йеле, заняла пассажирское сиденье. Справа от себя Лесли увидела, как по направлению к ним по тротуару движется велосипедист. Вдруг, словно из ниоткуда, появился еще один человек. Он сбросил велосипедиста на землю и нанес ему несколько ударов ножом. Лесли слышала, как жертва кричит. Она схватила телефон и набрала 911, но услышала только стандартную механическую фразу. «Вы позвонили в службу спасения. Все операторы заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии». Оператор ответил в течение минуты, но к этому моменту нападавший скрылся, а светофор переключился на зеленый. Машина продолжила движение по 14-й улице, а Лесли описывала увиденное в трубку. Жертвой был мужчина в возрасте 20-30 лет, ехавший на велосипеде. А нападавший? Она сказала, что он был одет в джинсы. Услышавший ее заявление, Тайс перебил жену, сказав, что на мужчине были спортивные штаны. Они также разошлись во мнениях по поводу рубашки, роста и этнической принадлежности. Довольно быстро они поняли, что могут сообщить всего три детали. Возраст злоумышленника – около 20, оружие, нож и тот факт, что предоставить четкую картину произошедшего они не могут. Такое происходит довольно редко. Люди становятся свидетелями одного и того же события, находясь в одном и том же месте, и буквально через несколько мгновений пытаются воспроизвести его по памяти в присутствии друг друга. Обычно, если мы наблюдаем некоторое событие, мы мысленно сохраняем его. Впоследствии, пытаясь его вспомнить, мы стараемся извлечь его из памяти и описать как можно точнее. Нам воспоминание кажется ярким, и обычно у нас нет никаких причин усомниться в его точности. Если бы Тайс не сидел рядом, слушая и поправляя, или, по крайней мере, опровергая описание Лесли в разговоре со службой спасения, ни один из них не обнаружил бы, до какой степени по-разному они запомнили случившееся. Обоих это шокировало. Позднее Тайс вспоминал, что после подобной нервотрепки осознал, какими невероятно ненадежными могут быть свидетели. К этой проблеме мы еще вернемся чуть дальше по ходу книги. Разве они не выстрелили ему прямо в лобовое? В фильме «Красотка» есть одна знаменитая сцена. Джулия Робертс завтракает с Ричардом Гиром в его гостиничном номере, берет в руку круассан, но откусывает блинчик. В картине «Зазубренное лезвие» наряд Гленн Клоуз меняется трижды по ходу одного эпизода с судебным заседанием. В «Крестном отце» машина Сонни, подъехавшая к КПП, в одну секунду оказывается изрешеченной пулями, а в следующую лобовое стекло уже цело и невредимо. Вы обращали внимание на эти ошибки или на аналогичные каверзные ситуации? Такие непреднамеренные ляпы или ошибки целостности повествования часто встречаются в кино. Отчасти это можно объяснить самой спецификой кинопроизводства. Фильмы редко снимают последовательно и в режиме реального времени, от начала до конца. Цельная история дробится на отрывки, и работа над ними ведется в соответствии с рядом факторов: загруженностью актеров, доступностью съемочных локаций, сезонностью оплаты труда, погодными условиями и многими другими. Каждая сцена снимается с нескольких ракурсов, а итоговую картину готовят монтажеры, соединяющие все заготовки воедино. На съемочной площадке всего один человек отвечает за то, чтобы все отрывки покадрово коррелировали друг с другом. Именно он, скрипт-супервайзер, следит за тем, чтобы ни одна деталь не оказалась упущенной. Во что одеты персонажи, где они стоят, на какую ногу опираются, где держат руку, на поясе или в кармане. Что откусывают, блинчик или круассан, а также какое стекло в конечном итоге оказывается у машины, с дырками от пуль или без них. Если этот человек допускает ошибку, зачастую вернуться к нужной сцене и отснять ее заново уже невозможно. Монтажер может закрыть глаза на подобную неточность, если остальные аспекты кадра важнее. Так в итоговую версию фильма практически неизбежно закрадываются ошибки. Вот почему на некоторых рабах в «Спартаке», действие которого происходит в Римской империи, смогли затесаться наручные часы. Для тех, кому интересны подобные неточности, существуют десятки книг и интернет-сайтов. В случае с «Крестным отцом» один из сайтов задокументировал 42 отдельные ошибки целостности повествования, и это не считая десятков мелких неточностей. Столь глубокий интерес отчасти объясним ироничностью ситуации. Голливуд тратит миллионы долларов на кинопроизводство и тем не менее допускает ошибки, очевидные любому человеку. Находя подобные ляпы, киноман-любитель испытывает своего рода чувство собственного превосходства. Насколько безалаберными должны быть создатели фильма, чтобы упустить нечто очевидное? Действительно, когда вы видите в кадре ошибку, кажется, что она буквально бросается в глаза. Несколько лет назад в Dateline NBC продемонстрировали сюжет, посвященный грубым ошибкам в фильмах «Влюбленный Шекспир» и «Спасти рядового Райана». Оба стали лауреатами премии «Оскар» и удостоились высоких оценок за качественный монтаж. Корреспондент Джош Манкевич обнаружил, к примеру, следующую неточность в фильме «Спасти рядового Райана». По полю в отдалении движутся 8 солдат, хотя за несколько минут до этого один из них был убит, соответственно, бойцов должно быть 7. Журналист со скепсисом добавляет: «А ведь это Стивен Спилберг, один из самых талантливых и самых скрупулезных режиссеров. Он наверняка пересмотрел фильм несколько раз, прежде чем тот вышел в прокат. И он не обратил на это внимания?» Далее Манкевич задается вопросом, что не так с работой кинематографистов. Они тщательно следят за съемочным процессом, делают несколько дублей, но тем не менее упускают столь очевидные для зрителей детали. Эти вопросы практически идеально демонстрируют, как работает иллюзия памяти. Манкевич и продюсеры его выпуска предполагают, что люди досконально запоминают все происходящее, а затем на автомате выявляют любые несовпадения. Однажды Дэн и его друг Дэниел Левин, ныне профессор Вандербильтского университета, еще учась в Корнелле, попытались экспериментально выявить, насколько хорошо люди замечают подобные киноляпы. Этот проект положил начало многолетнему и весьма продуктивному сотрудничеству двух Дэнов. Для первого опыта они сняли короткий ролик. В нем две подруги, Сабина и Андреа, обсуждали вечеринку-сюрприз для своего общего знакомого по имени Джером. Андреа появляется в кадре, когда Сабина уже сидит за столом. Пока они беседуют, камера то отдаляется, то приближается. Иногда в кадре оказывается всего одна героиня крупным планом, а иногда сразу обе. Примерно через минуту диалог подходит к концу, и экран гаснет. Предположим, вы оказались участником этого эксперимента. Вы заходите в лабораторию, и экспериментаторы говорят: до очередного задания они хотели бы показать вам короткое видео, а затем задать несколько вопросов по содержанию. Они советуют следить внимательно и включают ролик. Сразу после они выдают лист бумаги с вопросом: заметили ли вы какие-нибудь нестыковки при смене кадров? Изменение предметов, положение тела или детали одежды? Если вы схожи с остальными участниками эксперимента, то ответили бы отрицательно, то есть не заметили ни одной ошибки, которые два Дэна намеренно совершили, монтируя видео. Эти ошибки совершались по образу и подобию ляпов, описанных в тематических книгах и интернет-сайтах. Тарелки, стоящие на столе, поменяли цвет, а шарф одной из девушек то появлялся, то снова исчезал. Они куда очевиднее тех упущений, о которых рассказал в своем репортаже Джош Манкевич. Но и при повторном просмотре участники эксперимента в среднем замечали всего два недочета, даже когда намеренно их искали. Данный феномен, удивительная неспособность заметить кажущиеся очевидными нестыковки соседних кадров, получил название «слепота к изменениям». Люди слепнут при попытке заметить перемены, случившиеся за пару мгновений в поле зрения. Эта аномалия связана с перцептивной слепотой, о которой шла речь в предыдущей главе. Но это не одно и то же. Под перцептивной слепотой обычно понимается неспособность заметить объект, который мы и не ожидаем увидеть. Объект, который остается без внимания, вроде гориллы, хорошо виден и находится прямо у нас перед глазами. А в случае со слепотой к изменениям, если мы не помним, что Джулия Робертс ест круассан, то тот факт, что через секунду она подносит ко рту блинчик, останется для нас незамеченным. Слепота к изменениям – это неспособность сравнить то, что мы видим сейчас, и то, что мы увидели секундой ранее. Конечно, в реальности одни предметы не сменяются другими столь же резко, поэтому ежесекундная сверка всех визуальных деталей ради убежденности в том, что ничего не изменилось, была бы слишком расточительной тратой ресурсов мозга. Во многом важен даже не сам факт того, что нам не удается заметить подобные изменения, а распространенное заблуждение, что мы должны их замечать. Дэниел Левин без всякой скромности назвал его «слепотой к слепоте к изменениям». В рамках своей слепоты люди действительно не замечают подобные перемены. В одном из экспериментов Левин показывал студентам фотографии беседы между Сабиной и Андреа, описывал сюжет ролика и отмечал разницу в цвете тарелок – красные в одном кадре, белые в другом. То есть он уже не проверял участников на наличие самой слепоты к изменениям. Он объяснял суть феномена, включая рассказ о намеренно допущенной ошибке. Затем он задавал вопрос. Смогли бы участники эксперимента увидеть такую нестыковку при просмотре видео, не зная о ней заранее? Более 70% опрошенных ответили утвердительно, при том, что в первоначальном эксперименте с этой задачей не справился никто. В случае с исчезающим шарфом уже более 90% участников заявили, что увидели бы такое упущение. Но картина та же. В оригинальном эксперименте это никому не удалось. Это наглядная иллюстрация того, как работает иллюзия памяти. В большинстве своем люди уверены в способности заметить неожиданные перемены, тогда как в действительности у них это не получается. Теперь представим, что вы принимаете участие в еще одном эксперименте двух Дэнов. Вы заходите в лабораторию, и вас вновь просят посмотреть ролик, в этот раз без звука. Вас предупреждают, что он довольно короткий, и просят тщательно следить за происходящим. На экране за столом сидит человек, который вдруг встает из-за стола и движется к камере. Следующий кадр переносит вас в коридор. Человек выходит за дверь и отвечает на звонок телефона, висящего на стене. Он стоит ровно, держит трубку у лица и примерно 5 секунд смотрит в камеру, после чего экран гаснет. Сразу после окончания ролика вас просят как можно более подробно описать увиденное. Вы уже прослушали про видео с Сабиной и Андреа, так что наверняка догадываетесь, что здесь тоже все не так-то просто. Когда камера меняет ракурс, за дверь выходит не тот же человек, что сидел за столом. Как вам кажется, вы бы заметили, что единственный задействованный в эпизоде актер меняется на другого, одетого в другую одежду, с зачесанными в другую сторону волосами и даже в других очках? Если вы продолжаете отвечать «да», то вы все еще находитесь под влиянием иллюзии памяти. Вот примеры ответов, записанных двумя участниками эксперимента сразу после просмотра ролика. Участник 1. Молодой человек с волосами средней длины в крупных очках развернулся на стуле, сидя за столом, встал, прошел мимо камеры к телефону в коридоре, сказал несколько слов в трубку и посмотрел в камеру. Участник 2. Парень со светлыми волосами и в очках сидел за столом, не особенно заваленным, но и не слишком прибранным. Он посмотрел в камеру, встал и прошел в переднюю правую часть экрана. Его голубая рубашка слегка топорщилась с правой стороны, так что была видна белая футболка с ненавязчивым узором. Он прошел в коридор, взял телефонную трубку, сказал что-то не особенно похожее на «Алло» и остался стоять там со слегка глуповатым видом. Ни один из тех, кто смотрел это видео без какой-либо предварительной подготовки, не сообщил ничего об увиденных изменениях. Даже когда им напрямую задали вопрос о содержании, заметили ли вы в этом ролике что-то необычное? Ни один из участников исследования не сказал о том, что личность главного актера изменилась, или хотя бы его одежда. В другом эксперименте участники смотрели то же самое видео, но в этот раз им прямо сообщили о замене основного действующего лица. Затем их спросили, смогли бы они увидеть такую перемену, не зная о ней заранее. 70% опрошенных ответили утвердительно. Но мы помним, что в действительности этот показатель равен нулю. Когда люди заранее знают об изменении, оно становится очевидным, и они обнаруживают его без всяких трудностей. Но если вы не ждете никакого подвоха, то ничего не увидите. Профессиональные обнаружители изменений. В большинстве случаев получить какую-то обратную связь о том, каковы пределы нашей способности замечать изменения, невозможно. Мы осознаем только то, что нам удается увидеть, а все оставшееся без внимания по определению не может моделировать наше представление о собственной проницательности. Тем не менее, существует группа людей с весьма богатым опытом поисков нестыковок от кадра к кадру. Это скрипт-супервайзеры, люди, чья работа заключается в том, чтобы искать ошибки целостности повествования в кинопроизводстве. Защищены ли они от слепоты к изменениям? Если нет, то, возможно, их навыки запоминания и сравнения визуальной информации от кадра к кадру как минимум превышают среднестатистические показатели. Труди Рамирес уже более 30 лет работает скрипт-супервайзером в Голливуде. Она начинала с рекламных роликов, но вскоре перешла к художественным фильмам. Она была задействована на съемках множества известных картин и телепередач, среди которых «Вспомнить все», «Основной инстинкт», «Терминатор 2» и «Человек-паук 3». Дэн побеседовал с Труди, когда она работала над созданием второй части «Железного человека». «У меня очень хорошая визуальная память, но я все равно делаю огромное количество пометок», — сказала она. «Я знаю, что иногда важно просто записать нужную информацию, чтобы она прочно отложилась в моей памяти». По словам Рамирес, самое главное, скрипт-супервайзеры осознают, что им не нужно помнить вообще все. Они концентрируются на тех деталях и аспектах сюжета, которые действительно имеют значение, не обращая особого внимания на все остальное. «Чаще всего я запоминаю то, что важно в конкретной сцене», — добавила она. «Мы знаем, зачем и как нужно следить. У каждого человека на съемочной площадке своя зона ответственности, но скрипт-супервайзеры учатся фокусироваться на тех аспектах эпизода, которые играют ключевую роль для упрощения работы монтажеров. Рамирес отмечает, когда работает камера, есть детали, которые при монтаже почти наверняка будут вырезаны. Герой сидит или встает, поворачивается, входит в комнату или выходит из нее. У тебя постепенно развивается чуйка, позволяющая примерно увидеть, как будут смонтированы кадры. Соответственно, становится понятнее, на что важно обратить внимание. Скрипт-супервайзеры часто учатся на практике и собственных ошибках, порой весьма неприятных. В какой-то момент все мы ошибаемся, пытаясь связать полотно в единую картину, но делаем выводы. Стоит упустить из виду то, что хорошо было бы заметить, и в следующий раз подобная деталь и действие не останутся незамеченными. Так что нет, скрипт-супервайзеры не имеют никакого иммунитета, когда речь заходит о слепоте к изменениям. Разница между ними и остальными людьми заключается лишь в том, что они получают прямую обратную связь касательно нестыковок, которые могут не заметить. Благодаря приобретаемому опыту, они меньше подвержены иллюзорному убеждению, что человек может заметить и осознать все происходящее вокруг. Рамирес заметила: если работа меня чему-то и научила, так это тому, что на память нельзя полагаться. Абсолютно нельзя. Вы можете и не задумываться даже о принципах работы памяти, пока не выберете профессию вроде скрипт-супервайзера, где это настолько важно. При этом она осознает, что не уникально в этой ограниченности лимитов памяти. Я тоже смотрю фильмы, и чем больше меня увлекает сюжет, тем меньше я замечаю какие-то нестыковки. Если я поглощена происходящим, если вовлечена в историю главных героев, мне будет вообще не до каких-то недочетов в визуальной составляющей. Когда вы погружаетесь в историю, даже серьезные ошибки целостности повествования пройдут мимо. Вы не настолько придирчиво их ищете. Многое может сойти с рук. Что это говорит о людях, у которых поиск таких ошибок уже вошел в привычку? Если зрители замечают киноляпы при просмотре, то у фильма есть проблемы посерьезнее. Он не настолько интересен, раз люди продолжают искать мелкие нестыковки. Разумеется, некоторые зрители специально пересматривают фильм по несколько раз, чтобы выявить все имеющиеся ошибки. Если так и поступить, то вероятность их заметить сильно возрастает. Но увидеть все невозможно, поэтому книги и сайты, посвященные киноляпам, стабильно пользуются успехом. Ты вообще знаешь, с кем разговариваешь? Мы также продемонстрировали выводы исследования слепоты к изменениям профессору Ульрику Найсеру, чьи работы вдохновили нас на проведение эксперимента с гориллой. Он обратил внимание на одно потенциальное слепое пятно в этом исследовании. Все участники смотрели видеоролик. Ученый отметил, что просмотр видео – это в сущности пассивное занятие. Действие разворачивается у нас перед глазами, но при этом мы не вовлечены в него активно, как при взаимодействии с людьми. Найсер предположил, что слепота к изменениям могла бы не проявиться, если бы смена актера, как в ролике, где за столом сидел один человек, а по телефону разговаривал уже другой, произошла в реальности, а не на экране пассивно просматриваемого сюжета. Два Дэна допустили, что профессор может быть прав, что люди, скорее всего, заметили подобное изменение, если бы оно произошло у них на глазах, но все равно решили провести очередной эксперимент, чтобы проверить возникшую теорию. Представьте, что вы идете вдоль кампуса, а перед вами идет мужчина. У него потерянный вид, а в руках он сжимает карту. Он подходит к вам и спрашивает, как пройти в нужное место. Вы пускаетесь в объяснение, и когда начинаете показывать детали по карте, слышите из-за спины голоса, просящие отойти в сторону. Между вами и потерявшимся пешеходом бесцеремонно проносят огромную деревянную дверь. Рабочие проходят, и вы завершаете свои объяснения. Сможете ли вы в этой ситуации заметить, что изначального прохожего подменили другим человеком, пока вы отвлеклись на дверь? Сможете ли обратить внимание на то, что у этих двоих абсолютно разная одежда и телосложение? Разница в росте сантиметров в 10 и непохожие голоса. Нужно быть очень рассеянным, чтобы такое упустить. Вы ведь буквально прервались посреди фразы и наверняка успели рассмотреть собеседника. По крайней мере, два Дэна и Ульрик Найсер рассуждали совершенно так же. Более того, аналогичное мнение высказали более 95% студентов, когда их спросили о потенциальной способности заметить подмену. И все оказались неправы. Все, и студенты, и ученые, знакомые с результатами всех предшествующих исследований, попались в ловушку иллюзии памяти. Все верили, что только на редкость рассеянный человек не справится с этой задачей. Однако при проведении эксперимента примерно половина участников упустила из виду, что они начали разговор с одним человеком, а завершили уже с другим. Так уж совпало, что несколько лет спустя, когда мы проводили очередной эксперимент в Гарварде, многие студенты-психологи приходили на лекции в цокольный этаж здания. Во время одной из лекций Стивен Кослин, научный руководитель Криса, они долго и плодотворно сотрудничали, подробно описал эксперимент с дверью в качестве примера исследований, которыми занимаются ученые факультета психологии. Когда лекция завершилась, некоторые студенты обсудили между собой, что они бы уж точно не оставили без внимания такую подмену. Наш специалист по подбору кадров услышал это, предложил им поучаствовать в эксперименте и отправил на восьмой этаж. Когда они, заполнив формы, подошли к стойке регистрации, экспериментатор спустился за нее, якобы для того, чтобы убрать бумаги в папку, а поднялся уже другой человек. Ни один из студентов разницы не увидел. Слепота к изменениям – удивительно повсеместное явление, и тем любопытнее тот факт, что подробное изучение этого феномена началось лишь в 1990-х. Она проявляется при восприятии фигур на мониторе, при просмотре кадров из фильма и при взаимодействии людей в реальном мире. Иллюзия памяти заставляет людей считать, будто они прекрасно считывают любые изменения, тогда как в действительности этот навык безбожно хромает. Иллюзия настолько сильна, что с ней регулярно сталкиваются даже ученые, занимающиеся слепотой к изменениям. Мы пришли к признанию ограниченности своих интуитивных представлений о памяти, только когда наши собственные данные систематически показали нам, до какой степени мы можем заблуждаться. Аналогичным образом работники киноиндустрии на собственной шкуре познают принципы действия иллюзии памяти, когда пожинают плоды своих заблуждений на большом экране. Труди Рамирес много раз с этим сталкивалась. То, как мы запоминаем события, как память формирует собственную картину случившегося, даже если ты уверен в своем восприятии. Часто, если есть возможность пересмотреть все заново, в реальности все выглядит по-другому. Несколько раз я готова была поклясться, что все именно так и не иначе. А потом оказывалось, что я заблуждаюсь. Разумеется, и у слепоты к изменениям есть свои пределы. Когда мы вели публичные обсуждения эксперимента с подменой человека, нас часто спрашивали, заметили бы участники превращения мужчины в женщину. Разумеется, думали мы. Но, разумеется, наша убежденность была очередным отражением иллюзии памяти. Единственный способ проверить – провести эксперимент. Дальнейшие исследования в лаборатории Дэна продемонстрировали, что люди действительно замечают изменения пола или расы актера. Более того, люди с большей долей вероятности заметят подмену, если человек окажется членом их собственной социальной группы. Но большая часть изменений остается незамеченной. Даже когда участники исследований замечают подмену в эксперименте, поставленном в реальных условиях, узнать экспериментатора среди нескольких фотопортретов удается далеко не всем. А среди участников, не заметивших подмены, показатель опознавших экспериментатора едва ли выше вероятности случайного угадывания. При краткой встрече мы, по всей видимости, сохраняем столь мизерное количество информации о человеке, что не просто не заметим, если его поменять на другого, но и даже не опознаем несколько минут спустя. Когда вы перебрасываетесь парой фраз с незнакомцем, вы наверняка запомните только ряд общих фактов о его личности: пол, раса и принадлежность к социальной группе. Это студент, рабочий, предприниматель или кто-то еще. Все остальное, скорее всего, не отложится в памяти вообще. Помните Лесли Мельцер и Тайса Палмафи? Они стали свидетелями нападения на человека, сидя в машине, но абсолютно по-разному описали произошедшее уже через пару минут. Теперь, когда мы знаем, что люди порой не замечают подмены своего собеседника на другого человека прямо у себя под носом, несовпадения в свидетельских показаниях Лесли и Тайса уже не кажутся нам удивительными. В конце концов, они видели нападавшего на расстоянии, а они стояли с ним лицом к лицу и не помогали добраться до нужной локации. Я сидел рядом с капитаном Пикаром. Лет 10 назад на вечеринке, устроенной Дэном, наш коллега Кен Норман рассказал забавную историю. Однажды он сидел в ресторане Legal Seafood рядом с актером Патриком Стюартом, наиболее известен по роли капитана Жан-Люка Пикара в сериале «Звездный путь» и Чарльза Ксавьера в серии фильмов «Люди Икс». К истории перешли после того, как Крис заметил стоящую около телевизора Дэна фигурку капитана Пикара и попросил ее продать. Дэн заявил, что она не продается. Крис предложил $5, потом 10. Дэн отказался. Постепенно Крис, по причинам, о которых он сейчас ничего не помнит, поднял цену до $50. Но Дэн не поддался на уговоры. Сегодня никто уже не скажет, с чего он так упорно отказывался. Но и сегодня Пикар стоит на полке Дэна рядом со всякими приборами. Как раз тогда Кен рассказал, что в Legal Seafood Патрик Стюарт сидел с красивой молодой девушкой, которая, судя по обрывкам доносившегося разговора, была кем-то вроде его пиар-агента. На десерт Стюарт заказал запеченную Аляску. И этот выбор отложился в памяти, потому что это блюдо встречается не в каждом ресторане. Ближе к концу трапезы произошло еще одно запоминающееся событие. Два работника вышли из кухни, подошли к столу Стюарта, попросили у него автограф, и тот с готовностью отреагировал на просьбу. Через несколько мгновений к столу подошел менеджер и извинился, заявив, что поведение поваров-фанатов идет вразрез с политикой ресторана. Стюарта этот поступок не обидел, и вскоре они со спутницей вышли из заведения. Во всей этой истории есть всего один нюанс. Она вообще-то случилась не с Кеном, а с Крисом. В прошлом Кен услышал, как Крис рассказывал ее, и она отпечаталась в его сознании как собственное воспоминание. Более того, Кен был настолько в этом убежден, что даже присутствие Криса в момент пересказа никак не повлияло на реальность встречи с капитаном Пикаром. Но как только Крис указал на ошибку, Кен сразу осознал, что воспоминание ему не принадлежит. Этот случай иллюстрирует еще один аспект иллюзии памяти. Когда мы извлекаем из головы воспоминания, то иногда ложно считаем, будто случившееся произошло с нами, а не с кем-то другим. Хотя мы верим, что воспоминание – это точная копия увиденного и услышанного. В действительности подобные записи могут быть удивительно краткими. Информация, которую мы извлекаем из памяти, зачастую зависит от сути события, контекста и других факторов. Это чаще импровизация по мотивам известной мелодии, чем цифровая запись оригинального выступления. Мы ошибочно предполагаем, что наши воспоминания верны и точны, и не можем достоверно определить, что случилось в реальности, а что было подправлено позже. Так Кен и присвоил себе историю Криса. История об этом событии ярко отпечаталась у него в памяти, но он ошибочно записал ее на свой счет. В научной литературе искажения такого рода называют некорректной атрибуцией воспоминаний. Кен забыл, откуда взялось это воспоминание, но из-за его яркости предположил, что оно основано на его личном переживании. Некорректная атрибуция воспоминаний часто приводит к неумышленному плагиату. На своих занятиях мы периодически сталкиваемся с плагиатом или тотальным непониманием принципов ведения исследовательской работы, когда студенты копируют целые абзацы из Википедии и других источников. Здесь же все наоборот. Люди убеждены, что идея принадлежит им, тогда как в действительности они просто услышали ее от другого человека. В 2008 году автор книг-бестселлеров о духовности Нил Дональд Уолш был обвинен в плагиате. Опубликованная им история в действительности была написана Кэнди Чант и уже с десяток лет распространялась по посвященным религии и духовности блогам и сайтам. В центре повествования была группа обучающихся, репетировавших номер перед рождественским выступлением и планировавших составить фразу «Christmas Love» – «Рождественская любовь» из букв на плакатах. Одна из девушек нечаянно перевернула свой плакат вверх ногами, и фраза превратилась в «Christ was love» – «Христос был любовь». Уолш опубликовал историю на сайте beliefnet.com в декабре. Она якобы случилась с его сыном Николасом. В действительности же она произошла с сыном Чанд, и его тоже звали Николас, 20 годами ранее, когда ребенок Уолша еще не появился на свет. Очевидно, что писатель присвоил себе чужой рассказ. Вопрос только в том, был это намеренный плагиат или неправильно отпечатавшееся воспоминание. Признавая серьезную ошибку, Уолш заявил: «Я поистине озадачен и ошеломлен. Должно быть, кто-то отправил мне эту историю по интернету еще лет 10 назад. Она показалась мне завораживающей и оставила неизгладимое впечатление. Видимо, я сохранил ее в свою папку с историями, основную мысль которых хочется донести до людей. С годами я так часто ее пересказывал, что, должно быть, запомнил, и постепенно она слилась с моими собственными переживаниями». В этом инциденте вся специфика некорректной атрибуции воспоминаний. Уолш запомнил историю, прочитав и пересказав ее сотни раз. Тот факт, что ребенок в ней носил то же имя, что и его собственный сын, упростил процесс. Наш приятель Кен, возможно, так хорошо запомнил историю с Патриком Стюартом в качестве своей собственной еще и потому, что сам неоднократно обедал в том же ресторане. Уолш сохранил рассказ в своей папке и постепенно пришел к убеждению, что сам его написал. В интервью для The New York Times он сказал: «Я обескуражен и поражен тем, что мой разум так подшутил надо мной». Чан же считала, что кража была намеренной. Если он знал, что это неправильно, то должен был осознавать это еще до того, как его поймали за руку. «Честно говоря, я на это не поведусь». И возмущение Чанд, и удивление Уолша вполне коррелируют с принципами иллюзии памяти. Уолш не понимает, как можно ошибочно присвоить себе чужое воспоминание. Чанд не верит в его невинность. Оба полагают, что воспоминание должно быть куда крепче связано с опытом, чем на самом деле. Как и в случае с Кенни Конли, не заметившим избиения коллеги из-за перцептивной слепоты, мы не можем знать наверняка, был плагиат Уолша намеренным или ненамеренным. Мы можем лишь сказать, что, вероятно, Уолш присвоил чужое воспоминание и забыл первоначальный источник информации. Такие ошибки атрибуции распространены. Их можно даже воссоздать в лабораторных условиях. В одном хитроумном исследовании психологи Кимберли Уэйт, Мэриан Герри, Дон Рид и Стивен Линдси попросили участников взглянуть на поддельную фотографию, изображавшую самого участника ребенком во время полета на воздушном шаре. С каждым из них провели серию интервью. Каждый раз их просили вспомнить событие, а если у них не получалось, то представить, что оно произошло на самом деле. И хотя ни один из них ни разу в жизни не летал на воздушном шаре, фотография вкупе с попытками вспомнить обстоятельства события привела к тому, что некоторые сохранили эту информацию в качестве реального нарратива. У половины участников эксперимента сохранилось ложное воспоминание о полете на воздушном шаре, а некоторые даже приукрасили его деталями, выходящими далеко за пределы смонтированной фотографии. Возможность влиять на память людей с помощью сфальсифицированных кадров несет за собой оруэллианские последствия. Если для создания ложного воспоминания требуется всего лишь видоизмененное изображение, то можно буквально пересмотреть историю, изменяя прошлое подделками. Используя этот принцип, Дарио Сакки, Франко Аньоли и Элизабет Лофтус показали участникам своего эксперимента не настоящую версию знаменитого снимка. Человек стоит перед колонной танков во время протестов 1989 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине. В оригинале на широкой дороге виден только один протестующий. На поддельном кадре толпы людей стоят вдоль узкой дороги по обе стороны от танков. Когда через несколько секунд участникам эксперимента начали задавать вопросы о событиях на площади, те, кто видели отредактированный снимок, были убеждены, что в протестах было задействовано куда больше людей.